Глава 12. Песчинка за песчинкой преображались два силуэта, ведомые сплавом воли и упрямства. Сколько просидел я вот так, создавая образы самых дорогих в мире людей. Сотни тысяч частей рукотворного образа послушно крепились друг к другу, висели в воздухе и грозились соскользнуть на землю под силой гравитации. «Кто это?» Я давно заметил Таню, но не стал прогонять. Девушка не мешала ни действиями, ни лишними вопросами. Теперь же, когда процесс был практически завершен, последовал давно ожидаемый вопрос. «Родители». Фигура матери сдвинулась с места и подошла ближе. Таня испуганно ойкнула и отступила на шаг назад. Я же позволил ладони миража провести по волосам. До боли знакомая ласка оставила в душе щемящее чувство тоски и веер песка в волосах. «Как настоящее!» — шепнула напарница. Я отпустил силу, и два силуэта опали на асфальт. «Прости», — задумался. Я потряс головой, стряхивая песок и отгоняя тоску. Пропустил тренировку. «Что-то случилось?» «У меня больше нет покровителя», — ответил честно. «Договориться с боссом не удалось». «Пустяк!» — излишне бодро отреагировала Таня. «Мы сами себе покровители. Пусть кто только сунется». «Уже!» — хмыкнул в ответ. «Тот придурок из столовой получил зеленый свет для мести. Я прошу не выходить за территорию школы без меня. Если что-то надо, лучше уж я куплю. Если все так серьезно, давай найдем нового покровителя», — насторожилась соседка. «Со старым вышло сложное расставание. Вернее, он считает меня своим и не собирается кому-то отдавать». Я перебил Таню, решившую что-то заявить. «В Японии любой, к кому я обращусь, будет звонить прежнему боссу. Результат очевиден. Никто не станет портить из-за меня отношения». «А если я обращусь к кому-либо?» — предложила она. «Ты понимаешь смысл покровительства для девушек?» «Вот и не говори глупостей». Я увернулся от легкого тычка в бок. «Мы ведь можем уехать далеко-далеко?» Новый вариант отдавал столь детской наивностью, что я невольно улыбнулся. «Мы в самом безопасном месте Японии. Если нас не прогонят, сможем жить тут хоть все 3 года. Однако есть проблема». «С выбором цвета гроба?» — иронично подняла бровь Таня. «Почти. В школе держись подруг или приличных девушек. Тебе, как и мне, нужны свидетели возможной провокации. Ты себя накручиваешь». «Представь, подходит ко мне девушка». «Эй!» Таня еще раз ткнула кулаком в бок, на этот раз больно, явно воспользовалась силой. «Подходит девушка», я уклонился от удара, спрашивает про погоду и тут же кричит на весь коридор. «Мерзавец, как ты посмел предложить мне деньги за секс? Что со мной будет?» «Я тебя прибью, например», холодно улыбнулась соседка. «Не, раньше меня убьет кто-то другой, и будет прав. Честь дамы защищал от простолюдина, как-никак». Я удержал Таню за руку. «Очень простой вариант мести, с минимумом затрат. К тебе тоже могут подойти с таким же результатом. Ничего не доказать, если нет свидетеля беседы». «Отпусти, я поняла», — повесила голову Таня. «Все как-то мрачно, словно и не школа». «Дети — самые жестокие существа», — важно ответил я, — «и даже не стесняются друзей по ребрам бить». «А если они придут сюда? Списки клубов ведь вывешены на стене». «Придумаю что-нибудь со звукозаписью и видеонаблюдением. Я в этом неплохо разбираюсь», — успокоил я соседку. «В крайнем случае лес неплохо покушает, а мы уедем далеко-далеко». «Слушай, а сделай мой портрет из песка, а?» — переключилась Таня и с надеждой взглянула на меня. «Ради пары минут? Ради искусства и фотки». «Насчет фото сразу нет», — категорично ответил я. «Разве это секрет?» — удивилась коллега. «Красиво, конечно, но на тайну не тянет». «Смотри», — решился показать ей малый каскад шагов из 6 фигур. Силуэты словно выпрыгнули из земли вокруг меня и синхронно начали формировать технику воздушного лезвия. Я же вновь, как у Акети, двигался по кругу и отправлял смертоносные полоски сжатого воздуха в небо. Шесть фигур, шесть шагов, шесть лезвий за 2 секунды времени. «Вау!» — выдохнула Таня, рассматривая миражи совсем другими глазами. «Здорово! Ты лабиринтами проходишь?» «Нет», — поморщился я, вспоминая свои попытки контроля над миражами внутри леса. «Распадаются моментально». «А если улучшить?» — загорелась девушка. «Это как?» — заинтересовался я, поднимая для примера еще одну пародию на человека из песка. «Я мигом!» — крикнула Таня, убегая внутрь леса. Вернулась она действительно быстро. Минуты не прошло. «Смотри!» Еще одно семечко, неестественно зеленое, было закреплено на груди миража. «И?» — поднял я бровь. «Жди!» Коллега закусила кончик языка от напряжения и принялась плести что-то весьма громоздкое. Центр фигуры буквально выстрелил сотнями побегов, моментально растекшихся вьюном по всей фигуре. Меньше минуты понадобилось зернышку, чтобы превратить силуэт в эдакую зеленую мумию, равномерно оплетенную стебельками в несколько слоев. «Получилось!» — подпрыгнула на месте Таня. «И что это за чудо?» Я обошел мираж кругом и попытался сдвинуть его руку. Получилось не без сопротивления, но вполне приемлемо. «Изолирует человека внутри. Можно двигаться, если разрешат, дышать. Выбраться из него невозможно, а пробиться снаружи очень сложно. Применяется для транспортировки преступников или... или пыток», — завершил я за нее. «А то и особо жестоких убийств. Интересно, откуда у такой прекрасной девушки такое замечательное семечко? Кстати, боюсь представить, куда его вставляют человеку». «В рот, само собой», — фыркнула она, чтобы не отвечать на первый вопрос. «Благодаря этому можно дышать. Но песку вроде незачем». «Само собой», — кивнул в ответ. «Можно проверить?» Я дождался подтверждения и шарахнул по миражу серпом, после чего с огромным недоверием осмотрел фигуру. «Мистика какая-то. Я же в упор бил. На поверхности не было и следа удара». «Дай я попробую». Таня вызвала деревянного волка и отправила его в атаку. Как бы ни бесновалось искусственное создание, не трепало ноги, руки, не бросалось на шею, результат был один. Мираж спокойно стоял себе на месте с неповрежденной оболочкой. «Хорошая штука получилась», — я был вынужден согласиться. «Вот только я же вхожу внутрь миража, разрушаю песок и забираю себе завершение техники. Голем получился великолепный, но применения ему, если честно, я не вижу». «Что бы ты без меня делал?» Таня вздохнула и закатила глаза к небу. «Дай ему воздушный клинок!» Такой вариант мне в голову не приходил. Техника воздушного меча требовала выполнения только в начале, а дальше хватало насыщения силой для ее поддержания, что вполне несложно через мираж. Зеленая мумия тут же обрела меч и пару раз уверенно им взмахнула. «Шикарно!» Коллега была в восторге. «А на боевого робота почему такие доспехи не лепят?» — вспомнил я любовь всей моей юности. «Так доспех же сплошной!» — как несмышленышу объяснила Таня. «Ни обзора, ни возможности работать датчиками, да еще и связь глушит». Я попытался выполнить технику и одновременно управлять миражом. Вышло скверно, о чем и доложил подруге. «Вот потому тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться». Важно покачала она пальцем у моего носа. «А не халявить, прикрываясь глобальными проблемами. Кстати, ты не видел мои сигареты?» «Ты бросила курить». Я наткнулся на блок сигарет случайно, помогая разгрузить вещи. Находка была уничтожена тут же, в надежде, что глупая привычка будет забыта. «Это еще когда?» Недобро сощурилась соседка. «С началом тренировок», — хмыкнул в ответ. «Если у тебя есть другое мнение, мы можем расстаться». «Вот так, значит?» «Мне сегодня предлагали обеспеченную старость в объятиях 3 красавиц, кучу денег и карьеру. И поверь, я отказывался не для того, чтобы нашу возможную засаду провалила никотиновая наркоманка огоньком зажженной сигареты или запахом. Так что отвыкай сейчас». Мой равнодушный тон заставил Таню проглотить очередную колкость и уйти в дом, оставив меня наедине с травяным големом. «Ну что, бедняга, проведаем лабиринт?» Обратился к безмолвному существу, не дождался ответа и двинулся вглубь вечного полдня. В лабиринте было светло, даже глубокой ночью. Видимо, дело было не в пробитой крыше. Но забраться наверх так и не удалось. ветер по-прежнему игнорировал мои просьбы. Голем получился выше меня ростом и куда шире в плечах. С одной стороны, удобно прятаться за ходячей стеной, а с другой, ничего не видно толком на узкой тропе лабиринта. Было бы неплохо поставить камеры, но куда там? Поверхность доспеха сплошная, кабель на поверхность не выведешь, а беспроводные сети, по словам Тани, глушатся. Да и вряд ли камера может долго выдержать в условиях боя. И это если не считать сложности с приемом сигнала. Увы, но очки с дисплеем или проекцией на сетчатку все еще оставались уделом фантастов. Можно было бы руководствоваться внешними камерами наблюдения, попивая чай где-нибудь в отдалении, но и тут есть сложности. Во-первых, много один голем не навоюет, а большим числом очень сложно управлять. Словно играешь на аккордеоне, правая рука скользит по клавишам, левая нажимает кнопки и тянет меха. Очень непривычно поначалу. Ну а если големов больше двух, а то и трех? Необходима практика, очень много практики. Вот когда все миражи выполняют одну и ту же технику, все получается очень легко. Ты словно командуешь личной армией. «Делай, как я», и в ту же секунду с удовлетворением наблюдаешь синхронное движение бойцов. То же самое с работой мечом. Одно и то же действие выполняется без напряжения, но стоит выдать две разные команды, как чувствуется ощутимая пауза, а то и потеря контроля. Но бросать наше стане коллективное чудо я не собирался. Да, голем не способен использовать техники, но в качестве мишени для противника, жуткой, неубиваемой, безумно сильной и опасной, годился вполне. А уж если представить несколько подобных существ, что способны идти в полный рост против ветерана, равнодушно принимая на себя разрушительные техники, то даже азарт берет. Я представил себе такого врага, молчаливого, несоразмерно большого, с полоской сжатого воздуха толщиной в несколько микрон в руке, и ужаснулся. Была у меня идея добавить ему еще одну руку, но образ человека пугал куда больше химер. К чудовищам люди привыкли, а вот представители своего вида боятся до дрожи. В конце лабиринта появился старый знакомец — деревянный голем. Нелепая фигура с десятком рук ветвей по пять с каждой стороны и тремя гнездами на массивных плечах радостно двинулась ко мне навстречу. Довольно шустро, отмечу, и это несмотря на полное отсутствие ног как таковых. Массивные корни с глухим ударом цеплялись за землю и подтаскивали монстра ближе к жертве. В это же время из гнезд выпорхнули иные порождения леса, вполне живые, из плоти и крови, но не менее неприятные. 18 хищных птиц закрутились над головой на трех разных высотах, выжидая время для атаки. Как я знал по прошлым заходам, под землей также было не все спокойно, потому не стал ждать одновременной атаки с трех направлений и бросил травяного голема сражаться с деревянным. Взмыло вверх воздушное лезвие, навстречу ему выстрелили десятки фиксирующих прутьев, чтобы дать тяжелой ветви руке сплющить глупую жертву под ударом дикой силы. Голем принял удар, словно и не было его вовсе, и продолжил шинковать живое дерево. Только ноги зеленой мумии, словно свая, вбились в землю на десяток сантиметров. Я позволил себе пару секунд понаблюдать за успехами протеже и занялся верхним уровнем. Птицы словно чувствовали момент отправления техники из рук и уклонялись, а там, где уклониться было нельзя, собирались в клин и буквально разрезали телами воздушную паутину. На секундочку, техника могла резать металл толщиной в 5 сантиметров, а эти монстры умудрялись разве что терять по десятку перьев. Осталось поблагодарить богов, что летающие чудовища не способны жить вне леса и продолжить шинковать воздух убойными техниками, в то же время присматривая за землей под ногами и схваткой двух големов. У зеленки дела шли сложно. Все его тело было накрепко примотано к одной из рук чудовища, то и дело врезающееся в другую с глухим хлопком. Но голем продолжал существовать. Я сменил направление его действий на перепиливание и перебежал в сторону. Стоять на месте было смертельно опасно. Вслед за мной недовольно прокружило птичье братье, изредка срываясь в одиночные атаки. Вспомнив о позднем времени, плюнул на деликатность и создал сферу воздуха вокруг хищников и с ощутимым усилием ее сжал до размера шара для боулинга. На землю плюхнулось пернатое месиво, тут же скрытая тенью от надвигающегося деревянного монстра. Видимо, порождение леса поняло, кто тут главная мишень. Мой помощник продолжал пилить сук, к которому был привязан, и уже наполовину достиг цели. Я превентивно ударил по почве под ногами каскадом воздушных молотов и замер на несколько секунд, решая, как действовать дальше. Картину торжества грубой мощи портил мой же голем. Потерять его мне очень не хотелось. В итоге в противника полетел десяток небольших, но очень юрких фрез, тут же с бешеной скоростью занявших максимально близкую к дереву орбиту. Я убедился в удачном положении каждого из подконтрольных кругов заостренного воздуха и дал добро постепенно уменьшать радиус движения. Оставалось ждать и уклоняться от других атак недовольного создания вплоть до момента, когда на траву свалились аккуратно распиленные пеньки. В это же время зеленка допилил свой сук и с хрустом свалился вниз. Испытания прошли успешно. Фигура нашего создания была хоть и слегка несимметричной от сотен ударов, но вполне целой. На этой позитивной ноте я поклонился лесу и двинулся в сторону своей квартиры. Забавно, но лес любил проявление уважения к нему и терпеть не мог пренебрежительного отношения. Со вздохом я отпустил технику. Прощаться со столь хорошим помощником мне не хотелось, но и удерживать концентрацию во сне я не умел. Тело мумии свалилось мешком вниз, но человекоподобной формы не растеряло. Растение четко зафиксировало положение песка в себе. Приятная неожиданность. Интересно, не наболтал ли я лишнего в последнем разговоре с Таней? Вообще в отношениях с соседкой было много странного. Например, с некоторых пор она считала себя моей девушкой. Не говорила вслух, но вот реакции на полушутливые фразы вполне доказывали такое предположение. Отсюда обиды на вполне рабочие моменты, словно я на руках ее должен таскать и дуть на ранку. Или в ее глазах мы некие герои романов, что бьются с превосходящим противником, обязательно победят и будут жить долго и счастливо. Глупо как-то. Мои мотивы она прекрасно знает, и ее в моих планах на будущее даже близко нет. Съездим в Россию, точечно раздадим долги и спокойно вернемся обратно, где и разойдемся в разные стороны. Я не верю в семью из четырех человек. Для меня и Трита в диковинку. Просто Ай и Юка жить друг без друга не могут. Я тут скорее третий в их компании, чем первый или второй. Так что такая ячейка общества вполне жизнеспособна. А вот если добавить, чисто из интереса, к ним еще и Таню, то уж точно ничего не выйдет. Воспитание не то, совершенно. Таню обязан любить и обожать единственный муж, на других и смотреть не должен. Куда уж там быть четвертой в компании. Она на это не пойдет. Что-то в последнее время мысли все чаще уходят в сторону семьи, словно и не разделяет настоящее и возможное счастливое будущее целая гора проблем. Планы выезжа на родину в первом приближении были готовы. Способ транспортировки — частная яхта, идеальное прикрытие. С корабля на берег сойдем по воздуху, чтобы избежать таможни, а дальше — по дорогам на автобусе. Мало ли молодежи катается по широким просторам. Да и паспорт при покупке билета не спрашивают. Это же не поезд и не самолет. Пара дней, и мы в Москве. По моим делам. После визит в поместье родичей Тани для беседы с отцом. Девушка вбила в голову, что надо обязательно поговорить, выяснить, а уже потом убивать всех. Вот не бред? С другой стороны, мне уже будет наплевать. Это ее жизнь, а мои дела к тому времени будут решены. Я помогу. Но не собираюсь подставляться из-за глупостей в русой голове. Дальше — рейс обратно. Казалось бы, проще некуда, но вот на сердце неспокойно. А в животе сразу же ощущается тяжелый ком. Не убийца я ни разу. Нет во мне хладнокровия, да и у Тани та же ситуация. Красивая и благородная мысль мести тут же обрастает комом подробностей, вроде оторванных конечностей, трупов и крови, и становится вовсе не такой благородной. Посоветоваться толком не с кем. Была идея подключить к решению знакомых Сайто из числа профессиональных наемников, но вот как все повернулось. Было бы неплохо и вовсе сделать все чужими руками. Однако где вы найдете самоубийц, согласных воевать с целым кланом? Крупными суммами дело не решить. Зачем людям деньги, которые они не смогут потратить? Еще Таня отличилась. В очередной раз отправила материалы дяде. Ни слова не сказала, Я и узнал-то, когда попросил папку обратно. Надо ведь вернуть шефу. И вот теперь очень интересный вопрос. А знает ли Танин дядя о причинах смерти сестры? И если знает, но предпочел молчать, как и весь род, то почему? Таня уверена, что дядя нам поможет. Я же еле сдерживаюсь, чтобы не биться головой о стену от такой прямолинейной глупости. Девочка не понимает, что взрослые дяденьки могли давным-давно о всем договориться между собой, и мы им будем только мешать в их взрослых играх. Короче, сдаст ее дядя, вот мое мнение. Быть может, правильно сделает. Словом, утро вечера мудренее. Утро в учебном классе объединяет всех людей, вне зависимости от социального статуса, ленивой полусонной атмосферой. Большинству бедняк приходится вставать около 6, чтобы вовремя пробиться через многочисленные пробки и быть ко времени. У девочек ситуация еще хуже. Им при этом надо быть красивыми, а значит, сон сокращается еще больше. «Доброе утро!» Буркнул Дайго и уперся щекой в ладонь. «Как посмотрю, не такое уж и доброе, а?» — поддел я товарища. Парень изобразил свободной рукой что-то непонятное, тяжело вздохнул и лег головой на руки. Информативный вышел диалог. На уроке вещали о могучей и прекрасной истории Японии. В небольшом экскурсе преподавателя, если убрать лишние слова, крови было больше, чем в средних размерах реке. Все активно резали друг друга, узурпировали власть, свергали узурпаторов, переписывали историю, поощряли культуру и искусство, не чураясь украсить забор головами врагов. Милая страна, кстати, не сильно-то и изменившаяся с тех пор. А еще все это необходимо было выучить, что вгоняло в тоску куда большую, чем у соседа. К моменту моего прихода в столовую Таня аккуратно доедала свою порцию, сложила контейнер в пакет и прошла мимо, словно и не было меня вовсе. Даже не так, словно вовсе не нуждается в таком персонаже, как Дмитрий Березин. Одними сигаретами дело не объяснить, но и обдумывать очередной зигзаг логики женского создания мне вовсе не хотелось. Были дела поинтереснее, например, хромающий наследник с изящной тросточкой, что присел напротив. «Привет!» — вполне дружелюбно поприветствовал он. «Добрый день, Икеда-сан!» — поклонился я в ответ. Мне несложно в самом-то деле. Заодно в кармане включился диктофон нового телефона. Близнеца выкинутого шарпа. «Разошлись с подругой?» — заметил случайно. «Нет, Икеда-сан. Легкая ссора, недостойная вашего внимания». Еда резко стала безвкусной. «Представляешь, а я влюбился». Закатил он глаза ввысь. «Никогда такого не было. Глаза закрываю и вижу ее. Поделись, а?» «На недельку, максимум 2. Верну почти целой и невредимой, обещаю». «Простите, Икеда-сан, но вынужден ответить отказом. Корректность и вежливость». «Да ладно тебе, от нее не убудет». Попытался он хлопнуть по плечу, но я увернулся. «Денежки в семье не лишние будут, да ведь? Сколько там за ночь?» Парень достал кошелек. «Изволите шутить?» Еще одна попытка предусмотреть все отговорки. «Нет, конечно, вот деньги». Парень вытащил пачку из секции. «Интересно, они действительно думают, что что-то изменилось? Есть покровитель, нет покровителя, да какая разница? Меня не держит семья или ценное имущество, на меня невозможно надавить иначе, чем напрямую, да и в прямом конфликте я оставляю себе небольшой шанс на победу». Я равнодушно смотрел на столь знакомую картину. Елозящего по полу наследника рода Икеда с переломанными, в этот раз чуть ниже, ногами. Картину дополняли раскиданные вокруг деньги и отброшенная в сторону трость. А так, все по-прежнему. Стоны, слезы и растерянная ненависть в глазах. Что-то пошло не так у бедняги. Быть может, ему должны были помочь 2 паренька, что цедили по чашке чая за столиком напротив все это время. Так не помогли. Вон, растерянно смотрят и совсем не понимают, что им делать. Видимо, должна была быть какая-то команда, но уже поздно. Народ загородил им дорогу и полукругом обступил жертву. «Итира, какие-то проблемы?» Очень вовремя рядом объявился сосед. «Господин Икеда-сан не понимает слова «нет», — нейтрально ответил я и двинулся в класс. Где-то в коридоре мелькнула знакомая фигурка с распущенными волосами. Ну и ладно, в самом-то деле. С некоторых пор лес в качестве полигона привлекал меня куда больше, чем его хозяйка. Вызов к директору не заставил себя ждать. Мудрое, словно на фреске, лицо Каяма Дона смотрело будто сквозь меня. Хозяин кабинета не торопился с вопросами. «Если позволите...» Я отвесил глубокий поклон и включил диктофон на воспроизведение. Некоторое время мы вслушивались в диалог, а еще через минуту после завершения записи я дождался реакции. Но она была совсем не такой, какую я ожидал. «Шикарный у вас лес. Третий раз в жизни вживую побывал. Столько памяти с ним связано. Подаришь школе?» После каждой фразы директор делал небольшую паузу, словно изучая мою реакцию. «Лес принадлежит Татьяне. Думаю, стоит спросить у нее?» «Негоже женщине отвечать за своего мужчину», — нейтрально ответил Каяма. «Если позволите и не посчитаете дерзостью, поменяю на возможность спокойно жить в пределах школы для нас обоих. Старик нас может просто выкинуть. Какой тут может быть торг?» «И за ее пределами», — кивнул директор. «Такова моя плата. Примешь ли ты ее?»